Глава 7. Все грани настоящего. Взамен построю лучший из миров, где ум и справедливость управляют, где счастье всем, где царствует любовь, а из детей, где боги вырастают. Игорь Дунин, наследник бога. Дириан, я теряюсь, не понимая, почему Эрл обвиняет жениха в таком страшном преступлении, но осознаю, что просто так он не стал бы этого делать. Что это значит? Ничего не значит, успокаивает меня лансианин, пытаясь взять за руку. Беспокойство усиливается, и я нервно отшатываюсь в поисках защиты к Эриальду. Эстелина, вернись на место! Немедленно! Жестко приказывает несостоявшийся муж, шагнув в мою сторону. Мгновенно среагировав, Эрл одним быстрым движением сдвигает меня себе за спину. Ты что себе позволяешь? Тут же звереет Дир. Кто ты вообще такой? Я тот, кто не позволит разрушить империю и сделать несчастной Эстелину. Что? Поражается Дириан и вдруг нехорошо прищуривается. «А, я, кажется, начинаю понимать», – усмехается язвительно. «Значит, это ты ее возлюбленный?» Последнее слово он буквально выплевывает. «Тот самый пират, Лжескион. Тогда понятно. Пытаешься любым способом расстроить свадьбу? Так вот, что я тебе скажу». Со злостью смотрит в глаза своему противнику. «Наследницу ты не получишь, потому что подтвердить свои слова тебе нечем». «Вы так полагаете?» – совершенно спокойно парирует Эрл. «Напрасно. У нас есть запись, сделанная независимыми наблюдателями. Удивительно, как любопытны и изобретательны могут быть старки, когда дело касается их интересов. Извините за откровенность, капитан Басан». Он отвешивает легкий поклон незаметно подошедшему и остановившемуся рядом темноволосому мужчине в черном комбинезоне. «Я принимаю ваше последнее высказывание как признание наших способностей», аналогичным жестом отвечает ему каштановый шатен и поворачивается лицом к присутствующим. «Прежде чем вы посмотрите упомянутый документ, необходимо пояснить, с какой целью и по каким причинам мы подвергаем его огласке. Около 70 лет назад наши наблюдатели получили информацию о том, что в вашем секторе галактики проводятся эксперименты с установкой, способной перемещать ментальную энергию на большие расстояния. Поскольку мы весьма долго и активно эксплуатируем примерно тот же процесс, только на меньшие расстояния и другим способом, то оказались весьма заинтересованы данной технологией и возможностями, которые она открывает». Гробовая тишина, заполнившая зал, лучше всяких слов свидетельствует о том, насколько необычной кажется присутствующим подобная информация. А я сразу вспоминаю лабораторию моего отца, как и те обстоятельства, которые вынудили меня ею воспользоваться. «Фесса Эстелина», теперь уже непосредственно ко мне обращается Старк, «вы не случайно переместились именно на Землю? С вашим отцом нас связывала давняя, нет, не дружба, но работа. Да, мы сотрудничали и вместе разрабатывали этот аппарат. Активированный, он не мог выбрать иной точки переброса. Все настройки были прописаны весьма жестко, хотя вы и думали иначе. Это было обязательное условие нашего совместного эксперимента. Ваш отец отправляет, а мы следим и извещаем его о результате. Мне жаль, что вам пришлось им воспользоваться, но я очень рад, что прибор сработал правильно, и вы остались живы. Впрочем, мы посчитали своей обязанностью присматривать за вами, пока вы находились на земле, да и впоследствии старались быть в курсе того, что с вами происходило». Он переводит хитрый взгляд с меня на Эриальда. «А что касается самой записи...» Капитан вновь оборачивается к стоящим вокруг. «С разрешения императора Ферта Лоудива мы имели полное право фиксировать все происходящее в его лаборатории. Это было важно и для анализа данных, и для выявления и исправления ошибок. Имея запись, мы просто выжидали и искали того, кто сможет нам помочь продемонстрировать ее в подходящем месте и подходящее время. Увидев запись, вы поймете, почему это так важно и почему мы не считали целесообразным сделать это раньше. Прошу», – подает знак стоящему рядом с ним длинноволосому блондину в вишневом, отливающем металлом комбинезоне, и в центре зала разворачивается объемная картина. Хорошо освещенное помещение экспериментального центра, четкие контуры приборов и оборудования – и маленькая женская фигурка в голубом длинном платье, испуганно прислушивающаяся грохочущим звуком, доносящимся со стороны бронированной двери. Изящные руки судорожно скользят по панели управления. Повинуясь им, оживают темные контуры массивного прибора. Световыми вспышками контуются задействованные датчики. Тонкие лучики в недрах пустотелой машины хищно извиваются, сплетаясь в сложную сеть. Оглянувшись в последний раз, девушка решительно шагает внутрь и окутывается голубым свечением. Силовой кокон, окруживший органическую материю, поднимает ее над полом. Активированный сканер быстрыми пульсациями считывает генетическую и энергетическую информацию, готовя слепок для переноса. Вокруг кокона с телом белой спиралью начинает закручиваться энергетическая торнадо. Яркая вспышка наполняет помещение. Постепенно свечение угасает, а еще через минуту разрезанная дверь с оглушающим грохотом падает под натиском гравитационной волны. Внутрь, словно вихрь, влетает лансианин, одетый в белый с красной отделкой костюм. Бегло осматривается и замирает при виде маленькой неподвижной женской фигурки в объятиях силового поля. Мгновенно рванув рубильник, отключает энергию и ловит падающее тело. Вползающий следом царолец молча наблюдает, как мужчина лихорадочно пытается привести девушку в сознание. «Все!» – наконец тот прекращает бесплодные попытки. «Бесполезно! Успела!» Он осторожно кладет тело на пол и медленно снимает что-то с пальца. Убирает в карман и встает, осматривая панель прибора. «Впрочем», – на секунду задумывается, – «это даже к лучшему». «Почему?» – мгновенно принимает вертикальное положение, чтобы заглянуть ему в глаза рыжекоричневая фигура. «Без нее же ты почти никто». «Смогу начать все заново», – усмехается мужчина. «И я не понимаю, что ты намерен делать», – нервно шипит его визави. «Искать», – решительно сжимаются кулаки. «Считаешь меня глупцом?» «А как же свидетели?» – продолжает гнуть свое царолец. «Кто позволит тебе остаться у власти, если станет известно, что ритуал не завершен? Лоудив вернет себе право правления. Этола родит новую наследницу. Пройдет еще немного времени, и ты потеряешь все, даже если найдешь Эстелину». «Что ты предлагаешь?» – зло цедит лансианин. «Взорвать!» – хищно скручивает гибкое тело змеевидный субъект. Мужчина замирает, словно не поверив своим ушам. «Нет!» – ошарашенно качает головой. «Так нельзя!» «Можно! У тебя нет иного выбора!» Кратчево подсказывает рыжий. «Если не хочешь, чтобы все наши усилия превратились в эфемерное ничто. К счастью, блокировать планету мы успели. Никто, кроме нас двоих, с нее не улетит. А на границе силового поля корабли скионов очень удачно». Он резко приподнимается вверх. «Снова есть на кого свалить вину». «Согласен», — решительно кивает лансианин, шагает к панели прибора, быстрым сильным движением вырывая из корпуса фиксирующие крепежи и забирая записывающий модуль. Помещение пустеет, только нервно искрящий прибор и беспомощно лежащее на полу тело напоминают о развернувшихся драматических событиях. Еще минута, и огненное облако заполняет пространство, окончательно уничтожая все следы. Изображение бушующего пламени медленно тает в пространстве. Слезы, которые я не могу сдержать, мешают видеть. Скатываются по щекам и падают на пол. Дир, Дир, ты не просто сволочь. Ты... Краем глаза замечаю, как медленно перемещающийся во время просмотра к выходу Дириан скидывает руку и гравитационным ударом расшвыривает тех, кто загораживает ему путь к отступлению. Однако едва он успевает сделать несколько быстрых шагов, как оказывается сбитым с ног и прижатым к полу. Вижу напрягшуюся руку Эриэльда и понимаю, кто так успешно помешал ему сбежать. А еще замечаю, что в руках Старков тоже появилось оружие, и если лансианин повторит свою попытку, они не преминут им воспользоваться. Секундная задержка помогает охране сообразить, что увлеченного преступления неплохо было бы и задержать. Однако бороться с ними, как и убегать, пришедший в себя преступник уже не собирается. Медленно поднимается на ноги и мрачно взирает на присутствующих. «Дириан Гоф Ошлак!» Наконец решается выступить вперед Ферд Минир. «В свете представленных нам доказательств, я, как действующий вице-король Ланса, правящий планетой Объединенных Территорий, требую от вас немедленно сложить с себя все полномочия императора и расторгнуть помолвку с наследницей. Наказание, которое вы понесете за содеянное, будет вынесено на специальном совете, а до тех пор вы будете находиться под арестом». «Совет не нужен», – зло прищуривается Дириан. «Свою судьбу я решу сам. А кто будет решать судьбу империи? Кто станет теперь вашим императором?» Он ненавидящим взглядом пронзает нас с Эриальдом. «Этот пират, в которого влюбилась наследница, не знающих своих корней и не имеющий статуса, у которого...» «А вот это вовсе и не так», — обрывает его негромкий, но отчетливый старческий голос. Из группы стоящих поодаль разбойников выдвигается вперед очень старый, совершенно седой Скион. «Эл, мальчик мой», — подходит он к нам, — «ты уж прости, я давно должен был тебе рассказать всю правду, а не половину, но боялся. Сначала боялся, что ты покинешь нас, потом, что ввяжешься в борьбу за власть. А видишь, как все повернулось». Старик разворачивается к замершим в недоумении невольным зрителям. 156 лет назад мы получили сигнал бедствия. Для нас это было страшной неожиданностью, ведь наш сектор так далек от галактических трасс, да и гости у нас бывают редко». Он горько усмехнулся. «Установив примерные координаты, мы прочесали район и наткнулись на почти неподвижный лансианский межзвездный лайнер. Огромный корабль на 500 пассажиров. Как его забросило в столь отдаленный уголок галактики, нам оставалось только догадываться. Сколько времени его команда пыталась сохранить себе жизнь и достичь обитаемой системы, мы так и не узнали. Но, вероятно, это было долго, потому что продуктов на лайнере совсем не осталось. Воздуха практически тоже. Когда нам удалось взять корабль на буксир и добраться до кают, в живых оставалось всего 7 пассажиров и 2-летний ребенок. Взрослых нам спасти не удалось, хотя мы так надеялись на благополучный исход. Но мальчик, к счастью, выжил». Старик откашлялся и махнул кому-то рукой. «У меня тоже есть что вам показать». И снова в центре зала разворачивается объемная картина. Статный, очень красивый мужчина с пронзительным взглядом дымчатых глаз и темными бордовыми волосами серьезно смотрит на невидимых ему собеседников. «Я король Ланса, Эолд Тоф Ош Лак, оставляю это послание тем, кто обнаружит наш лайнер. Кроме меня на корабле находится моя жена. Цавила, подойди», – оборачивается к кому-то. В поле камеры появляется невысокая красноволосая миловидная женщина с ребенком на руках. «Мой младший сын, Эриальд», – продолжает лансианин, погладив мальчика по голове. «И еще 447 пассажиров и членов команды. Месяц назад три корабля атаковали лайнер в подпространстве. Нас снесло со спирали и выбросило в открытый космос. Практически все механизмы и двигатели повреждены, как и передатчик дальнего радиуса. Послать сигнал бедствия можно только на обычных волнах. Максимальная скорость, которую развивает корабль – 2 галактические единицы в сутки. Системы жизнеобеспечения хватит еще на 5 месяцев. Но с такой скоростью за это время мы вряд ли достигнем обжитых районов. Если помощь не успеет вовремя, то мы обречены. Однако, как бы ни сложилась наша судьба, я хочу, чтобы информация, которая мне известна, все-таки достигла Империи. Напавшие на нас корабли принадлежали Царолу. Император Дуаль, мужчина почтительно приложил руку к груди. Я прошу прощения за то, что не смогу присутствовать на свадьбе вашей дочери Фисаэтолы и наследного принца Тарманжа. Надеюсь, вы примете мои извинения. Он невесело усмехнулся. Как видите, причина у меня уважительная. Дириан, сын мой, взгляд короля потеплел. Уверен, тебе хватит мужества принять произошедшее, и ты станешь достойным правителем Ланса. Мне будет безумно жаль, если я в тебе ошибусь. Изображение гаснет, и в наступившей тишине слышен даже стук сердец. Ты был единственным ребенком на лайнере Эриальд, нарушает ее Скион. Твоя мама была среди живых, когда мы вас нашли, а умерла через месяц. Мы очень старались сохранить ей жизнь. Вот только она этого не хотела. Старик траурно склонил голову. Но ты жив. Ты, Эриальд Рин Ош Лак, наследный принц Ланса. Второй. Он взглядывает на совершенно потерянного Дириана. Это невозможно, качая головой, констатирует Дир, не сводя внимательного взгляда с ошеломленного лица Эрла. «Какие еще нужны доказательства?» – снова вмешивается Скион. «Вы не верите собственному отцу?» «Я не верю вам!» – убийственный взгляд перемещается на оппонента. «Где гарантия, что этот субъект?» – он кивает в сторону Эриальда. «И был тем самым ребенком, которого вы спасли. И что вы вообще спасли моего брата?» Они нашли его уже мертвым и решили выдать удобного себе лансианина, похожего на принца, за него. Вы, разумеется, можете провести генетическую экспертизу, остается невозмутимым Скион. Но есть способ быстрее и проще прояснить этот вопрос. Кстати, вы сами можете на него ответить. Ведь у вашего брата, как и у вас, как и у вашего отца, впрочем, было что-то одинаковое, общее. Верно? Многозначительно смотрит. Дириан медленно закатывает рукав на правой руке, открывая родинку в форме звезды чуть выше локтя. Теперь все смотрят на растерянного Эрла, и ему приходится сделать то же самое. Родимые пятна у них идентичные. «Этого достаточно?» – интересуется старик. В огромном зале поднимается волна смятения, перешептываний, чувствуется нарастающее возбуждение. «Дириан Гоф Ошлак», – снова вступает в бой Ферт Минир. «Я вынужден напомнить о том, что вы обязаны сделать. Немедленно!» Дир затравленно обводит взглядом присутствующих и останавливается на мне. В глазах уже нет того свирепого упрямства, которое светилось еще минуту назад. Медленно, хрипло, словно устав бороться с самим собой, он начинает говорить. «Фиса Эстелина Мео Итин, я прошу вас вернуть мне кольцо и считать нашу помолвку расторгнутой». Словно во сне, боясь поверить своему счастью, я делаю несколько шагов к нему и протягиваю руку. Спиной чувствую, как напрягся Эрл, но Дириан совершенно спокойно снимает украшение с моего пальца. Я свободна. Бывший жених оборачивается к вице-королю. «Ферд Минир, я слагаю с себя все полномочия императора Объединенных Территорий. Также я отказываюсь от права династического правления планетой Ланс и передаю его своему младшему брату. Эриальд, подойди». Опустошенный взгляд перемещается на озадаченного субъекта, который все еще не может поверить в реальность происходящего. Дождавшись, пока тот поравняется со мной, Дир протягивает ему кольцо. «Возьми. Оно принадлежало нашей матери, и тебе теперь будет нужнее, чем мне». Эрл молча принимает украшение, задумчиво повертев его в пальцах, печально смотрит на нежданно приобретенного брата. «Мне жаль, что мы встретились как враги. Я не знал». «Я тоже», – горько усмехается Дир. «Если бы я мог хотя бы предполагать, что ты жив, наша судьба, да и судьба всей империи, сложилась бы иначе». «Почему?» – Эрильд задает вопрос, который вертится на языке всех присутствующих. «Потому что в этом случае я бы не позволил Чидыру манипулировать моим сознанием и использовать в своих интересах. К счастью, я умею проигрывать. Жизнь меня научила многому. И в первую очередь тому, что нужно делать, когда приходится признавать свое поражение». Он снова всматривается в мое лицо. «Эстелина», словно извиняется. «Не держи на меня зла. Я всего лишь хотел, чтобы все изменилось к лучшему». Быстрым движением Дириан прижимает руку к груди и резко выдыхает. «Нет!» – испуганно вскрикивает Эрл, бросаясь к нему, но грузное тело уже оседает на пол. До меня доходит, что гравитационной волной лансианин разорвал себе сердце, и от шока я теряю сознание, проваливаясь в темноту.